Однако 23-летнюю самозванку на родине Верди и Пуччини ждало жестокое разочарование. Какой-то мелкий импресарио разъяснил Монсеррат, что сценическая карьера для нее исключена. С такой фигурой ей следует вернуться домой, найти себе мужа и растить детей. В слезах Кабалье помчалась домой, и тут яростный испанец брат Карлос встал на защиту семейного достояния. Он лично вызвался занять место импресарио Монсеррат, чтобы впредь некомпетентные личности больше не мешали успешному взлету золотой сестры. Профессиональный дебют Кабалье состоялся 17 ноября 1956 года. Она пела «Мими» в «Богеме» на сцене Базельского театра, небольшого, но известного. Успех дебюта открыл певице дорогу во все театры мира. Говорят, беда не приходит одна, но и счастье, по-видимому, не приваливает малыми порциями. Вскоре Монсеррат очень удачно вышла замуж за знаменитого в то время тенора Бернабе Мартинеса. Познакомились молодые люди на спектакле, все той же судьбоносной для Монсеррат «Мадам Баттерфляй». Во время любовного дуэта, партнер которого Кабалье обожала как старшего и более опытного товарища, проявил странную холодность и даже не прикоснулся к партнерше. Огорченная певица пожаловалась общему знакомому. На следующем представлении Мартинес, допев до положенной сцены, привлек к себе Монсеррат и прильнул к ее губам. Страстный поцелуй длился так долго, что оркестр смолк. Все, и зрители, и артисты, и музыканты, в полном молчании ждали, когда же герой оторвется от молодой певицы. Вероятно, такие страсти прощаются только на испанской сцене. Во всяком случае, Кабалье оценила находчивость Мартинеса и тут же влюбилась в него. А на следующий день Бернабе предложил Монсеррат руку и сердце. И вот уже 30 лет супруги счастливо живут вместе, не ведая конфликтов и потрясений. Правда, карьера Бернабе постепенно сошла на нет, но он совершенно лишен комплексов и спокойно уступает пальму первенства своей звездной жене. Когда у Монсеррат спрашивают, не завидует ли ей Мартинес, нет ли по этому поводу у них проблем в семье, она неизменно отвечает, что муж слишком умен для зависти. Впрочем, Мартинес умен до такой степени, чтобы понимать, несметное количество мужчин в мире завидует ему. Он единственный обладатель сердца такой жемчужины. В 1960-е годы Монсеррат прочно завоевала оперные сцены Испании. Ей даже присвоили звучное и немножко странное звание «Дама Изабелла Католическая». Но свой триумф Кабалье отсчитывает от конкретной даты, конкретного спектакля 1965 года. Его величество случай не переставал вести нашу героиню по жизни. И однажды певице пришла телеграмма из двух строк. «Приезжайте в Нью-Йорк. Вам предлагают партию в Лукреции Борджи». Дело в том, что роль эту обычно в Карнеги-Холл исполняла Мерлин Хорн. Но она была на 7-м месяце беременности и плохо себя чувствовала. Выходя на сцену, Монсеррат от волнения едва не сломала каблук на туфлях. Но зато по окончании спектакля овации, крики, бис перешли в настоящий экстаз восторженных, покоренных зрителей. Ночью в номере отеля, где остановилась дебютантка, раздался телефонный звонок. Какая-то леди начала говорить по-английски, а затем перешла на итальянский. «Я Мерлин Хорн. Я слушала вас. Тайком. Я рада, что в тот день потеряла голос. Так как вы пели Лукрецию Борджиа, я никогда не пела и не спою. Вы станете лучшей певицей мира». Газета «Нью-Йорк Таймс» вышла с заголовком на первой полосе «Каллас плюс Тибальди равно Кабалье». По роковой случайности или по мистическому глазу судьбы 1965 год стал последним в сценической карьере великой Каллас. Прима словно незримо передала оперный трон новой звезде. После блистательного исполнения партии Нормы, надо сказать, что эту роль сама Монсеррат причисляет к своим высшим достижениям, в открытом амфитеатре Оранжа в 1974 году певица получила по почте небольшую посылку, в которой были серьги. Эти серьги великий Каллас преподнес Лукино Висконти, крупный итальянский режиссер, после того, как она исполнила партию Нормы в Ла Скала. С 1955 года Мария надевала серьги всякий раз, когда ей доводилось исполнять арию «Каста Дива». Теперь, чувствуя приближение смерти, Кала с красивым жестом подчеркнула: «Монсеррат нет равных на оперном небосклоне». Успех Кабалье в роли Нормы оказался столь значительным, что после исполнения Монсеррат Беллиниевского шедевра на сцене Ла Скала администрация театра вот уже 20 лет не решается повторить постановку оперы без певицы. Кабалье же скромно признает, что если сама она больше всего обожает музыку Рихарда Штрауса, то ее голос жить не может без Беллини. Гений Кабалье столь велик, что за многие годы сценической карьеры ее голос ни разу не подвел ее. Как бы себя ни чувствовала Примадонна, перед зрителями она блистательна. Она во всеоружии. Она покорительница их сердец. При этом Монсеррат ни в жизни, ни на сцене не любит лезть вон из кожи. Она не старается демонстрировать себя, перегружать окружающих собственной значимостью. Кабалье справедливо считает, что жизнь гораздо проще, чем мы привыкли о ней думать. А значит, не стоит относиться к ней слишком серьезно, да и себя не нужно оформлять как центр вселенной. Примадонна не привыкла переживать по поводу собственного солидного телосложения. Много лет назад сеньора Монсеррат попала в аварию. С тех пор часть мозга, прилегающего к гипофизу, атрофировалась, и система, отвечающая за сжигание жира, в организме не работает. Поэтому, если Кабалье выпивает стакан воды, получается, будто бы она съела целый пирог. Но подобная проблема не способна выбить из колеи оптимистичную женщину. Она решила, что раз уж так на роду написано, надо научиться с этим жить. Врачи подобрали сеньоре соответствующую диету. Теперь она совсем не пьет спиртного, питается фруктами и овощами и совершенно довольна и здорова. В конце концов, все могло бы кончиться гораздо плачевнее. На сцене Монсеррат не чурается розыгрышей и импровизаций. Париж, театр на Елисейских полях. Кабалье исполняет испанские песни, зал рукоплещет. Вдруг во время очередной мелодии она замолкает. В наступившей оглушительной тишине проходит на авансцену, наклоняется и спрашивает у кого-то: «Все в порядке? Можно продолжать?» Потом объясняет ошеломленной публике: «Извините, здесь один месье в первом ряду записывал меня на магнитофон, но у него кончилась пленка. Он ее меняет. Вот я решила прерваться». Только такая жизнерадостная, азартная женщина, как Монсеррат, страстная футбольная болельщица, может позволить себе вовсе не академический концерт на открытии спортивных игр. Только великая Кабалье может купиться на предложение Фредди Меркьюри, который, желая осуществить заветную мечту и спеть вместе с Монсеррат, написал гимн ее родному городу Барселоне. Знал хитрый американец, на каких чувствах звезды можно сыграть. Благодушность толстушки, однако, вовсе не означает профессиональной аморфности и лености. У Монсеррат железная сила воли. После все той же автокатастрофы, закованная в гипс певица, передвигаясь на костылях, не покидала концертных площадок. А на оперной сцене Вероны, покалеченной Прими, пришел на помощь костюмер Дамиано Дамиани. Он придумал широкие одежды с необъятными рукавами. Монсеррат смогла спрятать в них костыли и медленно передвигаться по сцене перед ничего не подозревавшей публикой. А в костюмы придворных дам, которые должны быть при Елизавете Валуа, чью партию она исполняла, на всякий случай одели медсестер из ортопедической лечебницы. Свой голос Монсеррат воспринимает как чудо, зато себя как вполне заурядного человека и непременно протестует против особенного отношения к ней. Она, по-видимому, до какой-то степени тяготится собственным гением и, в отличие от многих-многих знаменитостей, никогда не ставит карьеру выше личного счастья. Для Кабалье ее семья – смысл существования. В 1973 году во время репетиции Марии Стюарт в Чикаго Монсеррат узнала, что сын ее заболел. Сначала она думала, что у мальчика банальная простуда, но состояние ухудшилось. Несмотря на то, что билеты на ближайшие 6 представлений с участием певицы были проданы полностью, Кабалье немедленно вылетела в Испанию. И правильно сделала. Матери и сыну пришлось пережить 3 страшных дня, пока мальчик не перенес кризис и стал медленно поправляться. Администрация Чикагского театра подала на певицу в суд, но дело проиграла. О своих мечтах Монсеррат говорит просто. Она хотела бы дожить до 3-го тысячелетия. Ну а о прожитой жизни еще проще. У меня потрясающая блистательная певческая судьба. Уверена, что с моей помощью люди соприкоснулись с настоящей музыкой. И эта уверенность дарит мне абсолютное удовлетворение, о котором художник только может мечтать. С материальной точки зрения у меня есть все, но это мало что значит в моей жизни. Семья – единственное, без чего я не могу жить. Это для меня самое важное, самое главное.